огромные уши. Когда появились в лесу звери, был у них самым старшим большой зверь — лось. Однажды лось с женой своей на лесной полянке разговаривал. Заяц мимо бежал. Разговор услышал, остановился и думает, послушай, о чем они говорят. Подкрался ближе, спрятался пенек и слушает. Вот, говорит большой лось, есть у меня рога, которые я должен раздать зверям, но зверей много, а рогов мало. Кому же дать их? Слушай, зайцы думают, а неплохо бы и мне рога получить, чем я хуже других. Кому вот эти рога дать, спрашивает лось жену. Только хотел заяц рот открыть, а лосих отвечает, эти оленю дай. Ну, хорошо, говорит лось, а вот эти большие кому? Только хотел ответить, а заяц не вытерпел, высунулся за пенька и закричал, эти мне, зайцу дай, большой лось. «Ты что, братец, — говорит лось, — куда тебе такие рога? Что ты с ними будешь делать?» «Как куда? Мне рога очень нужны, — говорит заяц. Я всех врагов своих в страхе буду держать, все меня будут бояться». «Ну что, бери, — сказал лось, — и дал зайцу рога». А обрадовался заяц, запрыгал, заплетал, и вдруг с кедра большая шишка прямо на голову ему свалилась. Как подскочит заяц из испуга, и ну бежать, да не тут-то было. Запутался рогами в кустах, выпутаться не может, визжит со страху. А лось с лосихой хохочут, заливаются. «Нет, брат, — говорит лось, — ты, я вижу, трусишка, а трусу самые длинные рога не помогут. Получай-ка ты лучше длинные уши, пускай все знают, что ты подслушивать любишь». Так и остался заяц без рогов, а уши у него выросли длинные. Предлинные.